проявились и во время путешествия Вавилова по Испании летом 1927 года в неожиданных обстоятельствах и довольно забавным образом. В поездке по стране его сопровождал известный испанский ботаник профессор Креспи, человек очень внимательный, вежливый и заботливый. Ученые понимали друг друга с полуслова, и путешествие протекало без всяких осложнений. Но как-то вечером, за ужином в гостинице, Николай Иванович заметил, что почтенный профессор Креспи явно чем-то смущен и озабочен. Он часто задумывался, отвечал не впопад, растерянно вздыхал и все время озирался по сторонам. «Что с вами, коллега?» — спросил Вавилов. «Вы чем-то расстроены? Огорчены?» «Видите тех двух типов за столиком в углу?» Помявшись и отводя в смущении глаза, сказал профессор. «Да, а что такое?» «Вы, наверное, догадываетесь, кто они?» «Конечно. Шпики. Я понял это с первого взгляда. Но почему они вас так волнуют?» «Мне очень жаль, неудобно», — пробормотал профессор. «Какие пустяки. Поверьте, я привык к подобному почетному эскорту. Я был от него освобожден только в так называемых странах отсталых и полудиких вроде Афганистана или Эфиопии. Там за мной никто не следил, и я был уволен спокойно заниматься наукой. А в странах цивилизованных меня всюду сопровождают подобные личности, и во Франции, и в Соединенных Штатах, и в Англии, и в Германии. Такое изобилие теней, повсюду следующих за мной, свело бы от зависти с ума пресловутого Петера Шлемеля. Лишившийся своей тени, герой известной фантастической повести немецкого писателя Шамисса. Так что присутствие этих типов лишь доказывает, что и ваша древняя и прекрасная страна уже вполне цивилизована. Извините меня за эту довольно грустную шутку». Они невесело посмеялись. «Я вам очень признателен, дорогой коллега, что вы не судите о нашем народе по этим мерзким личностям», — начал снова Креспи. «Ну что вы, профессор? Дело в том, что они до того обнаглели, что даже осмелились обратиться к вам через меня с одним предложением». «Предложением?» — удивился Николай Иванович. «С каким предложением?» «Они...» — смятенный профессор закашлялся от смущения. «Они... эти типы жалуются, что за вами очень трудно следить. Вы слишком быстро передвигаетесь то в автомобилях, то по железной дороге, а то и просто верхом на лошадях. Они, видите ли, сильно устают. Один из них даже серьезно беспокоится за свое здоровье. Человек он немолодой, истощенный, страдает якобы язвой желудка». Николай Иванович не выдержал и расхохотался. «Извините, профессор, ну уж больно смешны эти жалобы», — сказал он, вытирая выступившие слезы. «Конечно, их надо пожалеть, бедных шпиков. Но чем же я могу им помочь?» «Они хотят предложить вам соглашение, так сказать, некоторый компромисс. Если вы будете их заблаговременно извещать о своем маршруте на каждый день, они не станут за вами ездить повсюду. Будут просто поджидать вас вечером в том пункте, который вы укажете». «Дабы убедиться, что я не сбежал», — снова засмеялся Вавилов. «А за это они предлагают вам оказывать некоторые услуги». Бедный профессор Креспи торопился закончить неприятный разговор. «Обязуются заранее заказывать для вас номера в гостиницах, доставлять билеты на поезда, предлагают даже отправлять ваши посылки. Наглецы такие». «Вот как? Ну, посылки-то я им, допустим, конечно, не доверю. А вот над остальным стоит подумать. Заманчивое предложение». Шпики мозолили Вавилову глаза, едва он ступил на испанскую землю. Они были первыми после пограничников, кого он увидел и сразу отличил наметанным глазом. Хотя лица у них были ничем не примечательными, чтобы легче затеряться в уличной толпе. но их выдавали повадки.